Братья и сестры, сегодня Господь нам приготовил такой разнообразный стол духовной пищи. С самого начала вот мы слышали Слово Божие, и братья делились на самые различные темы. И давайте немножко вспомним, да, как первый брат на примере Руфи объяснил вот этот путь человека от язычества, от безбожья, от идолопоклонства к Богу. И как Слово Божие говорит, к Богу ты пришла, чтобы успокоиться под крыльями Его, да? Она оставила тот народ безбожный и пришла к народу Божьему, чтобы успокоиться под крылами нашего Господа. Друзья, и я думаю, что никто из нас, присутствующих здесь, кто сделал этот шаг из безбожного мира и пришел к Господу, никогда об этом не пожалел. Мы действительно успокоились под крылами Господа. И, конечно, сегодня призыв ко всем тем, кто еще не сделал этот шаг, кто находится среди безбожного народа, кто не знает Господа как своего личного Спасителя, сегодня еще есть время, как хор пропел, есть место, есть. У нашего Господа есть место для тех, кто еще не пришел к Нему. И это милость Божия. Друзья, второй брат нам тоже напомнил наше молодежное общение, да, текст, который еще висит перед нашими глазами, о истине, которая делает свободными. Друзья, каждый человек мечтает о свободе. И ошибка людей только в том, что они, обретя в чем-то одном свободу, уже радуются, оставаясь рабами в других вопросах. И мы, если помните, на молодежном общении говорили, что самое страшное для человека, что он находится в рабстве самого себя, своего «я». И поэтому и бывают проблемы у людей. Они свободны от одного, рабы в другом. А живут с человеком, который, наоборот, свободен от одного, от того, в чем тот зависим. Да? А зависимы в том, чем том свободен, да, другой. И вот они друг друга не понимают. Этот не понимает того, потому что он свободен, да, а другой другого не понимает. Ну, просто нам брат объяснил, да, один любит конфеты, а другой их не любит. Естественно, он никогда не подарит другому конфет, потому что он сам их не любит. И не понимает, что другому это нужно, да? А кто-то не любит цветы, и не понимает, что их надо дарить, потому что другой любит, потому что я же свободен. Я же свободен. Друзья, так мы не понимаем друг друга, не знаем, что любят другие, и поэтому не умеем угождать друг другу, потому что мы от этого свободны, и мы не понимаем. Я не понимаю тебя. Почему тебе это нравится? Мне это не нравится. Друзья, и поэтому вот хорошо, что Господь, Он нам открыл путь к истинной свободе. А истинная свобода – это когда мы свободны от себя и живем для других. Когда мы с радостью можем угождать другим. Вот истинная свобода. Когда, как Давид говорит, «Господь – пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться, буду жить для других. А мне ничего не надо. Слава Богу, все есть». Слава Богу, и буду радоваться тем, что я кому-то могу сделать что-то доброе. Вот истинная свобода – жить для других. Друзья, это второе слово. Обильная пища, друзья, как на обед. Первое, второе, третье, да? И вот третий брат нам тоже сказал о нашей готовности ко встрече с Господом. Это тоже важно. Это тоже важно. И хочу сказать, что тот, кто не познал Господа, тот, кто не вкусил этой свободы, тот действительно находится под бременем, в рабстве этой земной суеты и жизни. И, конечно, он обязательно пропустит день посещения, день встречи с Господом. И знаете, некоторые люди даже так вот, ну, неправильно рассуждают. Они пришествие Господне вычисляют, сидя у экранов телевидения, читая газеты, чтобы не пропустить никакие новости. Они думают, что вот здесь они увидят приближение Царствия Божия. И нужно сказать, что, конечно же, они его пропустят. Пропустят. Там не напишут о пришествии Господа. Это Дух Святой. Это Он скажет. Он скажет. И если мы читаем вот эту притчу о 10 девах, да, из которых 5 было мудрых и 5 неразумных, всегда задавался вопрос. Какой вопрос? Друзья, все спали, и мудрые, и неразумные спали. И вдруг в полночь раздался крик. Вот жених идет. Друзья, вопрос, кто кричал? Если все спали, кто кричал? Кто кричал? Братья и сестры, как хорошо, что нам дан Дух Святой. Дух Святой, который и сегодня сердца искренних детей Божьих пробуждает. Пробуждает и делает их готовыми ко встрече с Господом уже сегодня. Он не дает нам спать. Он кричит, кричит в наших собраниях, кричит в нашем сердце, кричит, вот жених идет, и пришествие Господне приближается не потому, что мир стал нечестивым, а потому, что нам Дух Святой это открывает. Дух Божий говорит сердцам нашим, что грядет Господь, и мы, как церковь Его, отвечаем, «Ей гряди, Господи!» Мы тоже этого хотим. Хотим. И истинно пробужденный человек, он, конечно, не спит. Он желает, он ожидает пришествия Господня. Ему не нужны признаки. Ему желанен приход нашего Господа. Он его ждет со дня на день. Друзья, и как это чудесно! Как это чудесно, что нам Господь открыл то, что сокрыто от других. И пусть нам Господь поможет всегда быть чуткими к голосу Духа Святого. И еще один маленький пример хочется привести. Мы все празднуем праздник Сретения. Помните эту историю о благословенном старце Симеоне, который был очень стар. И, казалось бы, не было причины идти в храм Божий. Казалось бы, здоровье не позволяет идти в Дом Божий, ты же старенький такой. А вот написано, Симеон по вдохновению взял и пошел в храм. Пошел, а туда в этот день принесли Иисуса. И вот произошла эта встреча, о которой ему задолго до этого было сказано. И вот, братья и сестры, как хорошо, когда мы чутки к вдохновению Божьему. Пускай в наш все вокруг свидетельствует обратное, пускай все говорит обратное, а Дух Святой в наших сердцах, Он нас побуждает, быть всегда готовыми ко встрече с Господом. И это хорошо, когда мы Его ждем, не высматривая на горизонте, а ждем Его уже сейчас, И такой человек, он никогда не пропустит. И мне, друзья, тоже хотелось одну мысль подчеркнуть еще, прежде чем мы помолимся. Очень коротко сказать о нашем Господе. Я прочитаю из послания Петра. Это первое послание апостола Петра, 5 глава, 10 и 11 стих прочитаю. 10 и 11. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь». Вот так вот апостол Петр, подходя к заключению своего послания, возвеличивает имя нашего Господа. «Бог же всякой благодати». Братья и сестры, как хорошо, что наш Бог, которого мы познали, это Бог благой. Это Бог, который всегда хочет нас благословлять, как народ свой. И во Христе Иисусе Он доказал Свою любовь всем, что Он не хочет смерти грешника. Он Сам готов отдать Себя. Он Сам готов принять все наказание, которое заслужили грешники, люди, ради того, чтобы спасти хотя бы некоторых. Друзья, и Господь, Он знал наперед, что найдутся люди жестокие, которые будут отвергать благодать Божию, которые будут говорить о Боге, что Он жесток. И несмотря на это, Он все равно послал Иисуса Христа для того, чтобы совершить свое спасение, для того, чтобы спасти. И хотя Он спасти хочет всех, но, друзья, не все спасаются. Не все спасаются. Почему? Слово Божие открывает, они отвергли благодать Божию. А Бог, Бог всякой благодати, всякой. Друзья, о чем бы мы ни разговаривали, самое лучшее это дает Господь. В нашей личной жизни, семейной, домашней, в плане нашего здоровья, питания, куда ни глянь, все самое лучшее, и как Слово Божие говорит, всякое даяние доброе и дар совершенный, это исходит свыше. От Отца Светов, у которого нет ни изменений, ни тени, ни перемены, Он всегда таков, Он благой Бог, всякую благодать Он дает людям. И во Христе Он это доказал, что Он безмерно любит всех людей. И вот здесь написано, что Господь Господь своих искупленных вводит в вечную славу возлюбленного Сына Своего. Друзья, это прекрасно. Цель нашего Господа – ввести всех искупленных в Царство Свое, в вечную славу. И вот Слово Божие, оно по-разному, образно нам открывает это. Если в книге песней мы можем читать, там Слово Божие говорит: «Он ввел меня в дом пира, и знамя Его надо мною любовь». Это как раз о нас. О нас, людях, которые пришли к Господу, чтобы успокоиться под Его крылами, чтобы обрести спасение, Он нас ведет в дом пира. У Него другой цели нету. Он хочет ввести нас в царство возлюбленного Сына Своего. И когда Христос ходил по земле, Он тоже привел притчу о блудном сыне, где как раз вот так вот красочно, образно описывается блудный сын, который расточил все в этом безбожном мире, грешил как только мог, но придя к Отцу Своему, он увидел пир. Он увидел, что ради него устраивает Отец пир и вводит его туда. Да, друзья, это желание нашего Господа – ввести нас в славу Свою, ввести нас на брачный пир, в небо. Это Его желание. Это конечная цель всех Его трудов. И вот здесь отмечает Слово Божие, что мы с вами идем к этому пиру. Идем. И вот здесь апостол Петр так интересно описывает: «По кратковременном страдании вашим Бог да усовершит, да укрепит, да утвердит вас». Друзья, и вот здесь мне тоже хотелось обратить внимание, что нам, живя здесь на земле, иногда бывает очень трудно понять или поверить, или согласиться с тем, что мы идем в дом пира. Мы живем так же, как и все. Мы ничуть не богаче других. Наше здоровье такое же, как у всех. А может быть, иногда даже в нашей жизни трудностей бывает больше, чем у окружающих людей. И мы страдаем, и у нас есть горе. И нам иногда трудно согласиться. Или, как брат говорит, что-то вы немножко приуныли, да? И нам иногда, да, бывает грустно. На нас, глядя, трудно поверить, что мы вошли в дом пира. Очень трудно. А почему? А трудно, потому что мы идем. Мы идем туда. Мы идем в этот дом пира. Друзья, и это славно уже сейчас, что мы с вами не блуждаем, как люди этого мира, не блуждаем, а мы целенаправленно идем. И Слово Божие тоже нас это образно описывает в истории израильского народа. Господь, выводя его из египетского рабства, из этой страшной ситуации, в которую попал народ израильский, Господь, выводя его, Он сказал, что Он даст им землю обетованную, землю, где течет молоко и мед, землю, где они будут царствовать. Но к этой земле надо будет идти. Да, это был путь через пустыню, но это был славный путь. Славный путь скорбей, переживаний, но это был путь в определенном направлении, путь к земле обетованной. А египтяне, они так и остались в Египте, и в конечном итоге все погибли. Мы сегодня и не знаем, кто такие египтяне. Друзья, от них и следа нету, нету следа от Египта. Друзья, остался небольшой город, да, со славной историей, но кто такой был египтянин, нам трудно сказать. А народ Израиля... О, у него будущее. Народ Израиля, сколько его, друзья, и мы сегодня с удивлением смотрим и удивляемся, сколько их много, и как они благословенны. Друзья, мы удивляемся, как Бог обогатил их. Почему? Это народ израильский. Да, друзья, им трудный путь, но путь к славе. Путь к славе. И точно так же мы с вами идем. И нам иногда бывает непонятно, почему мы должны идти этим путем. Почему? А вот здесь написано почему. Что пока мы идем, Бог с нами совершает великую работу. Ведь когда мы вышли из Египта, кто мы были? Нам страшно вспоминать. Нам стыдно вспоминать. Если только вот посмотреть на эту картину Рембрандта и посмотреть на блудного сына, оборванного, из ботинок которого торчат пятки, друзья, лохматого и грязного. Вот это то, что мы из себя представляли, когда пришли к нашему отцу. Да, это было так. И на блудного сына надо одеть другую одежду. Надо одеть другую обувь, надо его почистить, помыть, перстень одеть. И вот тогда он предстанет во всей славе своей, готовый войти на брачный пир. И точно так же мы с вами. Да, мы были такие, и нас нужно переодеть, переобуть, надо вычистить нас, для того, чтобы мы вошли в эту славу. И это происходит с нами. И написано, Бог, Бог всякой благодати, Он вот во время нашего кратковременного этого страдания или земного путешествия, Он это и делает. Он усовершает нас, Он утверждает, укрепляет нас, Он делает нас другими. Для того, чтобы мы могли войти в этот дом пира, не знаете, как оборванные, грязные, которым стыдно туда войти, мы войдем туда в славе. Мы войдем туда с поднятым лицом. И когда мы читаем историю израильского народа, там тоже Моисей, удивительно, он видел этот народ от начала, народ израильский, как он выходил. Это бесформенная масса, толпа людей со зверями вперемешку. Друзья, это было страшно смотреть. Они несут котомки, из которого тесто вываливается. Просто удивительно, что это была за толпа людей. Но, друзья, когда прошло 40 лет, это было грандиозное полчище. Это был стройный народ, который выступал со своими вождями, каждый при своем знамени, каждый со своим вождем. Они выступали стройно и могущественно. И когда мы читаем книгу Второзакония, когда их путешествие подходит к концу, Моисей теперь смотрит на этот народ и говорит такие удивительные слова о нем. Я прочитаю 33 глава с 28 стиха. «Израиль живет безопасно один. Око Иакова видит перед собою землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе? Народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь вы их». Друзья, вот так Моисей теперь смотрит на этот народ с восхищением. «Израиль, кто подобен тебе? Кто подобен тебе? Да, Израиль живет безопасно под щитом всемогущего Бога. Враги твои раболепствуют перед тобою, и он победно шествует в землю. Да, у него перед глазами земля, обильная хлебом, земля богатая». Братья и сестры, сегодня перед нашими глазами тоже эта земля обетованная, небо. Господь призывает нас туда. Вот это славное, что устроил для нас Господь. Наш путь имеет ясную и четкую цель. Мы не блуждаем, мы идем. Да, трудности встречаем, но эти трудности для блага нашего. Бог по мере нашего путешествия, не мы об этом заботимся, Он заботится. Он устраивает наши обстоятельства для того, чтобы мы усовершились, утвердились, укрепились на этом пути и сделались непоколебимыми для того, чтобы могли стройно, как царственное священство, вступать в обетованную землю. И поэтому, друзья, здесь заканчивается «Ему слава и держава вовеки». Братья и сестры, хотелось бы призвать, чтобы сегодня мы могли взглянуть на эту жизнь не как стечение обстоятельств, сменяющих худое добрым. Друзья, не так могли посмотреть на нашу жизнь, а могли посмотреть на нее как на путь, ведущий нас в землю обетованную, и торжественно идти по этому пути. Израиль, перед глазами его земля, обильная молоком и медом, и хлебом. Друзья, это славная земля, которая должна и перед нашими глазами быть, а мы, ускоряя шаг, будем приближаться к этой цели. Слава Богу за эту дивную цель, которую открыл нам Господь. Аминь. Прославим его в молитвах наших, помолимся ему.